Жорж Сименон. Бедняков не убивают. Глава первая. Убийство человека в нижнем белье. Бедняков не убивают. На протяжении 2 часов эта дурацкая фраза приходила Мигре на память 10 или 20. Она преследовала его, словно назойливый припев случайно услышанной песенки. Она вертелась и вертелась у него в голове, и невозможно было от нее отделаться. Он даже несколько раз произнес ее вслух. Потом у него появился вариант. Людей в нижнем белье не убивают. Августовский, по отпускному пустоватый Париж, изнывал от зноя. Жарко было уже в 9 утра. В обезлюдевшей префектуре царила тишина. Все окна, обращенные к набережным, были распахнуты настежь. Войдя к себе в кабинет, Мигре первым делом скинул пиджак. В эту минуту и раздался звонок от судьи Камелье. «Загляните, пожалуйста, на улицу Дедам. Этой ночью там произошло убийство. Комиссар полицейского участка рассказал мне какую-то длинную путанную историю. Он сейчас на месте происшествия. Из прокуратуры туда раньше 11 никто прибыть не сможет». «Лучше это всегда так. Только ты собрался провести спокойный денек в тишине и прохладе, бац, сваливается на тебя какая-то дрянь, и все к черту. Идем, Люка». Конечно, легковушку оперативной группы успели куда-то услать, и надо было добираться на метро, где пахло хлорной известью и где Мигре вдобавок пришлось загасить трубку. Нижний конец улицы Дедам у выхода на улицу Бутиньоль. Солнце печет, сутолока, пестрота. На тележках вдоль тротуаров горы овощей, фруктов, рыбы. Перед тележкой плотной стеной хозяйки, осаждающие всю эту снеть. Разумеется, у дома, где произошло убийство, толпится народ. Мальчишки, пользуясь случаем, носятся взад-вперед, визжат, орут. Обыкновенный 7-этажный дом. Для съемщиков с более чем скромным достатком. В нижнем этаже прачечная и лавка угольщика. У подъезда стоит полицейский. «Комиссар ожидает вас наверху, месье Мигре. Это на 4-м. Проходите, господа, проходите. Ну что тут смотреть? На дороге-то хоть не стойте, посторонитесь». Какое преступление могло совершиться здесь, в этом доме, где живут маленькие незаметные люди? Народ, как правило, честный. Какая-нибудь драма любви и ревности. Но фон даже для этого не подходящий. 4-й этаж. Широко распахнутая дверь. За ней кухня. Там шумная ребячья возня. Их 3 или 4, подростки лет по 12-16, и женский голос из другой комнаты. «Жерар, оставь сестру в покое, слышишь?» Голос визгливый и в то же время усталый. Такой иногда бывает у женщин, потративших всю жизнь на мелочную борьбу с повседневными невзгодами. Входная дверь отворилась, и Мигре увидел жену убитого. Это она кричала сейчас на Жерара. Рядом с ней стоял участковый полицейский комиссар. Мигре пожал ему руку. Женщина взглянула на Мигре и вздохнула, точно говоря, «Еще один». «Это комиссар Мигре», — объяснил участковый. «Он будет вести следствие». «Значит, рассказывать все сначала?» «Комната, которая одновременно служит и гостиной, и столовой. В одном углу радиоприемник, в другом швейная машинка. В открытое окно врывается уличный шум. Дверь на кухню тоже открыта, и оттуда несутся крики и визг детей. Но вот женщина прикрыла дверь, и голоса смолкли, точно внезапно выключенное радио». «Такое могло случиться только со мной», — проговорила она со вздохом. «Садитесь, месье. Может быть, выпьете чего-нибудь? Я подам. Прямо не знаю». «Расскажите мне, но только ясно и просто, как это произошло». «Так ведь я ничего не видела. Что ж я буду рассказывать? Мне все кажется, будто и не было ничего. Вернулся он домой, как всегда, в 7:30. Он никогда не опаздывал. Мне даже приходится всякий раз давать ребятам шлепка, потому что он любил садиться за стол сразу, лишь только придет. Она говорила о своем муже, чей портрет, увеличенная фотография, где они сняты вместе, висел на стене. И не потому, что трагически погиб ее муж, эта женщина выглядела такой подавленной и несчастной. С портрета она тоже смотрела пришибленно и покорно, будто на ее плечи были взвалены все тяготы мира. Что касается мужа, то фотография запечатлела усы, крахмальный стоячий воротничок и лицо, выражавшее самую безоблачную невозмутимость. В этом человеке все было так заурядно, так ординарно, что, встретив его даже в сотый раз, вы бы не обратили на него внимания. Он вернулся в половине седьмого, снял пиджак и повесил его в шкаф. Со своими вещами он всегда обращался аккуратно, это надо правду сказать. В 8 пришла Франсина, она работает, я еще оставила ей обед на столе. Вероятно, она уже рассказывала все это полицейскому комиссару, но чувствовалось, что если бы от нее потребовали, она могла бы повторить свой рассказ снова и снова, все тем же плаксивым голосом, и взгляд у нее был бы при этом все такой же тревожный, как будто она боялась что-нибудь забыть. Ей было лет 45, и в молодости она, вероятно, была хорошенькой, но с тех пор прошли долгие годы, а ее каждый день с утра до вечера одолевали домашние заботы. Морис уселся на свое любимое место у окна, как раз там, где теперь сидите вы, это его кресло. Он читал книгу, но иногда вставал, чтобы отрегулировать радио. В этот вечерний час в домах на улице Дедам нашлось бы, наверное, не меньше сотни мужчин, занятых тем же самым. Мужчин, которые, отработав целый день в конторе или магазине, отдыхали теперь у раскрытого окна за чтением книги или вечерней газеты. «Надо вам сказать, что он по вечерам никогда не гулял, то есть один, без нас. Раз в неделю мы ходили в кино все вместе, а в воскресенье...» По временам она теряла нить рассказа, прислушиваясь к тому, что делается на кухне, тревожась, не дерутся ли дети, не подгорело ли что-нибудь на плите. «Так о чем это я? Ах да, Франсина, ей уже 17. Франсина вышла погулять и вернулась в половине 11-го. Остальные спали. Я готовила обед на сегодня заранее, потому что утром мне надо было ехать к портнихе. Господи! Я и забыла предупредить ее, что не приеду. А она меня ждет. Это для нее тоже было трагедией. Мы легли. Вернее сказать, мы вошли в спальню, и я легла в кровать. Морис раздевался всегда медленнее, чем я. Окно было открыто. Жалюзи мы тоже не опускали из-за духоты. В доме напротив никто на нас не смотрел. Там отель. Люди приходят и сразу ложатся спать. Их редко увидишь у окна. Мегре сидел так неподвижно, и вид у него был такой осоловелый, что Люка показалось, будто начальник сейчас уснет. Однако из губ Мегре, плотно зажавших мундштук трубки, вырывался время от времени легкий дымок. «Мне и рассказывать-то нечего. Нет, такое могло случиться только со мной. Мы с ним разговаривали. О чем именно, я не помню. Но пока он снимал брюки и складывал их, он все время говорил. Он остался в нижнем белье. Потом снял носки и стал чесать себе подошвы, они всегда у него болели. Я услышала с улицы такой звук, знаете, такой, ну, когда у машины мотор стреляет. Нет, не такой даже, а вот какой. Фр-фр-р. Вот-вот, именно фр-фр-р. Вроде водопроводного крана, когда в нем воздух соберется. Тут я подумала, что это вдруг Морис на полуслове замолк. Видите ли, я уже начала дремать, потому что за день сильно устала. Ну так вот, замолчал он, а потом говорит тихонько и странным таким голосом: «Сволочь!» Я очень удивилась, потому что он почти никогда не ругался. Он был не такой. Я его спрашиваю: «Что это ты?» Тут я открыла глаза. Я ведь все время лежала с закрытыми глазами. Вижу, он валится на пол. Я закричала: «Морис!» Понимаете, человек ни разу в жизни не падал в обморок. Он хоть и не был здоровяком, но болеть никогда не болел. Я встала, зову его, говорю, а он лежит на коврике ничком и не шевелится. Я хотела его поднять, смотрю, а у него на рубашке кровь. Я позвала Франсину, это наша старшая. И как вы думаете, что она мне сказала, когда увидела отца? «Мама, — говорит, — что ты наделала?» И кинулась вниз звонить. Ей пришлось разбудить угольщика. «А где Франсина?» — спросил Мегре. «У себя в комнате. Она одевается. Ночью нам было не до того, вот мы и остались неодетые. Уж вы извините, что у меня такой вид». Сначала приходил доктор, потом полицейский, потом господин комиссар. «Не могли бы вы нас оставить одних?» Она поняла не сразу, переспросила. «Оставить одних?» Она ушла на кухню, и слышно было, как она бранит детей все тем же нудным, монотонным голосом. «Еще четверть часа, я сошел бы с ума», — со вздохом проговорил Мегре, подходя к окошку глотнуть свежего воздуха. Трудно объяснить, почему, но только во всем существе этой женщины, возможно, совсем неплохой, было что-то удручающее, унылое, что-то такое, отчего меркнул, становился угрюмым и серым даже солнечный свет, лившийся в окно. Сама жизнь делалась в ее присутствии такой тусклой, такой никчемной и монотонной, что невольно хотелось спросить себя: неужели улица со всем своим движением, солнцем, красками, звуками и запахами была еще здесь, рядом? Как говорится, только руку протянуть. Бедняга. Не потому, что он умер, но потому, что жил. Кстати, как его звали? Трамбле. Морис Трамбле. 48 лет. Жена сказала, что он служил кассиром в какой-то торговой фирме на улице Сантье. Я записал. Куврер и Бельшас. Басонная торговля. И ко всему еще басонная торговля. Шнуры, позументы и прочее для гробов и катафалков. «Знаете, — рассказывал полицейский комиссар, — сначала я подумал, что это она его убила. Не разобрался с просунок, меня ведь с постели подняли, я только-только уснул. А тут такое творилось. Дети говорят все разом, она на них кричит, чтобы замолчали, повторяет мне по 20 раз одно и то же, примерно то самое, что я вам рассказывала. Я и решил, что она либо придурковатая, либо и вовсе сумасшедшая. А тут еще мой бригадир вздумал ее допрашивать, на пушку взять хотел. Он ей: «Я вас не об этом спрашиваю, я вас спрашиваю, почему вы его убили?» А она ему: «Почему? Да зачем же это было мне его убивать?» На лестнице соседи собрались. «Здешний врач скоро принесет мне свое заключение. Он меня надоумил, утверждает, что выстрел был произведен на расстоянии и что стреляли, несомненно, из какого-то окна напротив. Я и послал своих ребят в отель «Эксельсиор».» Коротенький припев, все вертится и вертится в голове у Мегре. Бедняков не убивают. Тем более бедняков, которые сидят в нижнем белье на краю супружеской кровати и скребут свои натруженные подошвы. «И вы что-нибудь обнаружили там, в доме напротив?» Мегре внимательно осматривал окна отеля «Эксельсиор». Впрочем, вернее было бы назвать его не отелем, а меблированными комнатами. Черная под мрамор табличка оповещала: номера на месяц, на неделю и на сутки, горячая и холодная вода. Бедность была и здесь. Но точно так же, как в доме, где жили Трамбле, как и в их квартире, это была не та бедность, которая может служить подходящим фоном для драмы. Бедность была здесь благопристойная, прилично и чистенько причесанная под скромный достаток. Я начал осмотр с четвертого этажа. Все постояльцы уже лежали в постелях. Пришлось моим ребятам их побеспокоить. Представляете, какой поднялся шум. Хозяин разбушевался, грозил, что будет жаловаться. Тут мне пришла мысль заглянуть на пятый. И там, как раз напротив нашего с вами заветного, так сказать, окошечка, я обнаружил комнату, в которой никого не было, хотя она вот уже целую неделю числится за неким Жозефом Домбуа. Я допросил швейцара, дежурившего ночью, и он вспомнил, что незадолго до полуночи выпустил из отеля какого-то человека. Но кто это был, он не знает. Мегре наконец решился открыть дверь в спальню, где у изножия кровати, головой на коврике, ногами на голом полу, все еще лежало тело убитого. Пуля, видимо, попала в сердце, и смерть наступила почти мгновенно. Я думаю, лучше будет дождаться нашего судебного врача. Надо, чтобы пулю извлек он. С минуты на минуту он должен прибыть вместе с господами из прокуратуры. «В 11 часов», — рассеянно проговорил Мегре. Было 10:45. На улице, как и прежде, торговались у тележек хозяйки. В знойном воздухе стоял нежный аромат фруктов и зелени. Бедняков. «Карманы вы у него обыскали?» «Обыскал. Ясно и так. На столе беспорядочной грудой лежала мужская одежда, между тем, как, по словам жены, Трамбли аккуратно сложил на ночь все свои вещи. «Здесь все. Кошелек, сигареты, зажигалка, ключи, бумажник. В нем 100 франков и фотографии детей». «Что соседи?» «Мои ребята опросили всех в доме. Трамбле живут в этой квартире 26 лет. Когда появились дети, они заняли еще 2 комнаты. Собственно, о них и сказать нечего. Обыкновенная, размеренная жизнь. Никаких особенных событий. Каждый год в отпуск ездят на 2 недели в Канталь, к Трамбле на родину. У них никто не бывает, если не считать редких визитов сестры мадам Трамбле. Обе женщины урожденные лапуант и тоже родом из Канталя. Трамбле выходил из дому каждый день в одно и то же время. На работу ездил в метро со станции Вильер. В 1:30 возвращался, через час уезжал обратно и приезжал вечером в 6:30. «Чушь какая-то», — проговорил Мегре. Восклицание вырвалось у него почти безотчетно. «Действительно чушь. Преступление, в котором не было никакого видимого смысла. Ничего не украли, даже не пытались украсть. И все же это не было случайное убийство, отнюдь. Его тщательно подготовили, пришлось снять комнату в отеле напротив, раздобыть пистолет, возможно, даже пневматическое ружье. Тут действовал кто-то не случайный, и не ради какого-то там бедняги идут на такое дело. Да, но ведь Трамбле был именно из тех бедняк, о которых говорят, какой-то там. Вы не подождете людей из прокуратуры? Я непременно вернусь до того, как они уедут. Останьтесь, пожалуйста, чтобы ознакомить их с делом. За стеной снова шумно завозились. Догадаться было нетрудно. Мадам Трамбле, урожденная лапуант, воевала со своими детьми. Кстати, сколько их у нее? 5. 3 сына и 2 дочки. Один сынишка этой зимой заболел плевритом, и сейчас он в деревне у родителей Трамбле. Ему скоро 14. Идем, Люка. Мегре сейчас отнюдь не улыбалась перспектива увидеть снова мадам Трамбле и услышать унылое: «Такое могло случиться только со мной». Он тяжело спустился по лестнице, мимо открывавшихся одна за другой дверей, позади которых слышался быстрый шепот. Он хотел зайти к угольщику выпить вина, но в лавчонке было полно любопытных, ожидавших прибытия чиновников прокуратуры. и Мегре предпочел дойти до улицы Бутиньоль, где о ночной драме ничего не знали. «Что ты будешь пить? Займись-ка этим типом из отеля «Эксельсиор». Ты, разумеется, найдешь там не очень-то много, потому что обделать такое дельце, как он его обделал, это... Эй, такси!» Тем хуже для бухгалтерии. Было слишком жарко, чтобы париться в метро или стоять на углу в ожидании автобуса. «Встретимся на улице Дедам. А нет, так после обеда на набережной». «Бедняков не убивают, черт побери! А если уж убивают, так не поодиночке, а целыми партиями устраивают войну или мятеж. Если же бедняку случается кончить жизнь самоубийством, то вряд ли он станет добывать для этого пневматическое ружье. И уж, конечно, не застрелится в ту минуту, когда сидит на постели и чешет пятки. Будь Трамбле неуроженцем какого-то там Канталя, носи он звучное иностранное имя, можно было бы еще заподозрить его в принадлежности к некой неведомой тайной организации его соотечественников. Да и не был он похож на тех, кого убивают. Лицо не такое, вот в чем загвоздка. Это-то и озадачивало, а вся обстановка. Это квартира, жена, пятеро детей, муж в нижнем белье. Фр-фр-р, с каким пролетела пуля. Верх такси был откинут, и Мегре курил свою трубку время от времени, пожимая плечами. В какое-то мгновение мысли его обратились к мадам Мегре. «Бедняжка», — скажет она, и при этом непременно вздохнет. Когда умирает мужчина, женщина всегда сочувствует женщине. «Нет, номера я не знаю. Да, улица Сантье, Куврер и Бельшас. Наверное, что-нибудь солидное. Этакий почтенный торговый дом. Рождение 1800 какого-нибудь года». Он не понимал, и это злило его. Злило, потому что он не терпел непонятного. Улица Сантье была забита людьми и машинами. Притормозив, шофер заговорил с прохожим, чтобы узнать об адресе. И в эту минуту Мегре увидел на фасаде одного из домов, выведенные красивыми золотыми буквами, слова «Куврер» и «Бельшас». «Подождите меня, я недолго». Собственно, он не знал, надолго ли, но жара совсем разморила его. Да и как было не разморить, когда почти все его товарищи по работе, и даже все инспектора были в отпуске, и когда сегодня с утра он рассчитывал поблаженствовать на досуге у себя в кабинете. Второй этаж. Анфилада темных комнат, чем-то напоминающих ризницу. «Могу я видеть месье Куврера?» «По личному делу?» «По сугубо личному. Весьма сожалею. Месье Куврер умер 5 лет назад». «А месье Бельшас?» «Месье Бельшас уехал в Нормандию. Если угодно, вы можете говорить с месье Мовром». «Кто это?» «Доверенное лицо фирмы. Он сейчас в банке, но скоро вернется». «Скажите, а месье Трамбле здесь?» Недоумение. «Простите, как вы сказали?» «Месье Трамбле. Морис Трамбле». «Я такого не знаю». «Ваш кассир». «Нашего кассира зовут Мажин, Гастон Мажин». «Вот так история с географией», — подумал Мегре. Положительно, его так и преследовали сегодня трафаретные фразы. «Вы будете ожидать месье Мовра?» «Да, придется». Сидеть и нюхать приторный запах галантереи и картонных коробок. К счастью, это продолжалось не слишком долго. Месье Мовр оказался 60-летним господином, одетым с головы до ног во все черное. «Вы хотели поговорить со мной?» «Мегре, комиссар сыскной полиции». Если слова эти имели целью произвести впечатление, то Мегре ошибся. Чему я обязан честью? Если не ошибаюсь, у вас работает кассиром некий Трамбле. Работал. Довольно давно. Погодите, это было в тот год, когда мы модернизировали наше отделение в Камбре. Да, 7 лет назад. Даже немного больше, потому что он ушел от нас в середине весны. Месье Мовр поправил пенсне. Словом, месье Трамбле не служит у нас уже 7 лет. С тех пор вы его больше не видели? Лично я нет. Вы были им довольны, как служащим? Безусловно. Я знал его очень хорошо, потому что он поступил сюда всего лишь на несколько лет позже меня. Это был человек в высшей степени добросовестный, пунктуальный. Ушел он от нас, насколько мне помнится, по какой-то очень уважительной причине, с соблюдением всех формальностей. Ну да, по семейным обстоятельствам. Он написал в заявлении, что собирается обосноваться у себя на родине. В Аверни, кажется, или в Кантале, сейчас уже не помню. Касса у него всегда была в порядке? Месье Мовр даже слегка подался назад, точно ему нанесли личное оскорбление. Простите, у нас таких вещей не бывает. А вам никогда не приходилось слышать, будто у месье Трамбле есть любовница или что он предается какому-нибудь пороку? Нет, месье, никогда, и я убежден, что с ним этого не могло быть. Коротко и ясно. И если Мегре не желает понимать, что он заходит слишком далеко даже для комиссара сыскной полиции... Однако Мегре не сдавался. Странно. Дело в том, что в течение 7 лет, до вчерашнего дня включительно, месье Трамбле каждое утро уходил из дому и отправлялся на работу к вам в контору. И каждый месяц приносил жене жалование. Прошу прощения, но этого не может быть. Ему недвусмысленно указывали на дверь. Значит, это был образцовый служащий. Отличный служащий. И в его поведении не было ничего. Нет, месье, ничего. Прошу извинить, но меня ожидают 2 оптовых покупателя из провинции и... Уф, ну и духотища. Почти как в комнатках на улице Дедам. Приятно было очутиться снова на воздухе, снова увидеть свое такси, шофера, уже успевшего выпить в соседнем бистро стаканчик минеральной воды и теперь вытиравшего усы. «Куда прикажете, месье Мегре?» Все шоферы знали его, и это как-никак тоже было приятно. «На улицу Дедам, старина». «Так-так, значит, 7 лет подряд этот самый Морис Трамбле уходил в положенное время из дому и отправлялся к себе на работу, и 7 лет подряд...» «Остановишься где-нибудь по дороге, я заскочу выпить у стойки». Перед встречей с мадам Трамбле и господами из прокуратуры, которые, должно быть, уже толкутся в квартирке на улице Дедам. Бедняков? Только таким ли уж он был бедняком? Вот в чем вопрос».